Глава вторая. Цокая на высоченных шпильках, в кабинет вошла секретарь. Она продефилировала к столу и положила стопку листов. «Контракт, Александр Германович, как вы и просили», — произнесла томно. «Только что от юристов». «Спасибо, Анна Михайловна», — кивнул, забирая бумаги. «Мне черный кофе, воды». «Юлия, ты что будешь?» «Воды», — отвечаю. Секретарь уходит. А у меня в голове вспыхивает нелепая мысль. Ее Соколовский тоже так нанимал? «Твой контракт на должность моей личной помощницы», — протягивает мне через стол бумаги. «Подпиши и ознакомься». «А не должно быть наоборот?» Я отчаянно пытаюсь отказаться от выпавшей мне чести. «В данном случае это не имеет значения», — отчеканивает Соколовский. «Зарплата на этой позиции более чем удовлетворительная. Остальное тебя не касается». «У меня парень есть!» «Вру, чтобы прекратить этот фарс». «Он будет против такого графика!» «Нет у тебя парня!» Нахально улыбается. На собеседование были приглашены только одинокие девушки. «Мы познакомились 2 дня назад!» Выдаю очередную ложь. «Значит, перестанешь с ним общаться!» Холодно произносит Соколовский. Его взгляд становится колючим. «Это одно из главных условий. Никаких встреч с мужчинами, если это не отец или брат». «Да как вы смеете вмешиваться вот так в мою жизнь?» Меня от негодования бьет крупной дрожью. «Это незаконно. Выберите другую. Я не хочу у вас работать. Ни у вас, ни с вами». «А я другую не хочу». Холода в его голосе добавилось. «Ты отвечаешь моим критериям. Уверен, проверку ты пройдешь до конца. Но даже если найдется пятнышко, его легко сотрут мои безопасники. Прими это как данность, Юлия, и рассматривай как взаимовыгодную сделку». «Я все равно не понимаю, почему вы вцепились именно в меня?» Выговариваю со слезами в голосе. Шок переходит в панику. Я понимаю, что выйти отсюда смогу, только поставив свою подпись на документе. Только продав душу дьяволу. И это никакая не шутка, не жестокий розыгрыш. «Твоя одежда», — бросает загадочную фразу. «Что не так в моей одежде?» Паника нарастает. Едва сдерживаюсь, чтобы не кричать. «Она скромная». «Вот именно». И опять эта наглая улыбка. «Ты одета весьма скромно. Вместо туфель на шпильках – обувь без каблуков. Пуговицы на твоей рубашке застегнуты все, кроме самой верхней. Прямые брюки, а не обтягивающая юбка. Спокойный макияж и губы без помады. Волосы заколоты. Были». Я в очередной раз в шоке от его слов. Это он заметил всего за каких-то пару секунд? Никогда бы не подумала, что моя простая одежда может сыграть со мной такую злую шутку. Если бы знала, вырядилась бы как не знаю кто. Боже, да если бы знала, вообще бы не подошла к этому зданию на 5 километров. Кардинально тебе внешний вид менять не придется. Меня он полностью устраивает. Немного стоит скорректировать. Заменить твою дешевую одежду на более подходящую новому статусу. Продолжает озвучивать указания самоуверенный миллиардер. Он проигнорировал все мои слова. Вцепился из каких-то своих соображений. «Я не могу себе этого позволить», — произношу со злой радостью. «У меня нет денег, чтобы соответствовать вашему статусу. Я не подхожу». «Это не проблема», — отмахивается легко. Откидывается на спинку своего массивного кожаного кресла. Соколовский не сводит с меня своего грозового взгляда. «Тебя отвезут в бутик. Там тебе подберут соответствующие вещи. Я все предусмотрел, Юлия. Так что перестань упрямиться. Бери ручку и подписывай». «Для тебя это пока еще взаимовыгодная сделка. Пока. Но я ведь могу применить и другие рычаги воздействия». «Вы бессердечный», — шиплю зло. «В бизнесе нужна холодная голова. Сердце здесь просто орган для перекачки крови». «Я не буду ставить эту подпись», — отталкиваю от себя бумаги. «Что вы мне сделаете? Работы не будет?» На Москве свет клином не сошелся. «Не сошелся», — соглашается. «Но твоей семье нужны деньги. Эти бумажки нужны всем. Что тут у нас?» Поворачивает планшет экраном ко мне. «У родителей ипотека и машина в кредит. Суммы смешные, но не для твоей семьи. В небольших городках и так с работой всегда проблемы, а с хорошо оплачиваемой тем более. Да и в банковских системах иногда бывают сбои. Если копнуть глубже, наверняка еще много интересного всплывет. А тебе выпал шанс разом решить финансовые проблемы и свои, и своей семьи. Это будет резкий рывок по социальной лестнице на самый верх». «Вы чудовище бездушное», — произношу с ужасом. «Боюсь даже представить, чего этот рывок будет мне стоить». «Да», — соглашается спокойно. «Не могу поверить в происходящее. Я сижу в кабинете самого Соколовского, владельца огромного холдинга, и он меня принуждает стать его помощницей. Это абсурд!» Ткнул пальцем в первую попавшуюся девушку. «Как вы можете рушить по своему капризу жизнь случайного человека?» Спрашиваю непонимающе. «Вы просто в меня ткнули пальцем, как на каком-то базаре, совершенно случайно, по прихоти». «Сколько пыла!» Усмехается. «Наивная Юлия, открою тебе маленькую тайну. Внизу не было случайных девушек. Вы все были собраны для того, чтобы я на вас посмотрел». «Зачем?» В который раз уже задаю этот вопрос. «Для очного собеседования, конечно». Отвечает, ничего не объясняя. «Такое важное дело, как выбор очень личной помощницы, я на последнем этапе никому не могу доверить. Ты выиграла, прошла отбор. Ставь подпись. А потом у тебя подготовка к первому рабочему дню. Ты хорошая девочка, любящая дочь. Ты же не станешь ставить под угрозу благополучие своей семьи. Твоя мама просто не вынесет, если ее уволят из любимой школы. Я знаю, что она обожает свою работу. Редкое в наше время качество. Твой отец тоже на хорошем счету. А уж как твой брат рад отдельной комнате и новому компу. А еще ведь он собирается тоже поступать сюда, в Москву. Выбрал очень сложный факультет в престижном вузе. Собирается на бюджет, иначе выйдет неподъемно дорого. Неужели ты лишишь свою семью маленьких житейских радостей, готова из-за своего упрямства пожертвовать благополучием своей семьи? Ответить колкостью мне не дает появление секретарши. Кофе пахнет вкусно, и я вспоминаю, что только завтракала рано утром. Мне отдают стакан воды. Ставит кофе перед боссом и уходит. А он даже не притрагивается к чашке. Уверена, любая другая согласилась бы с радостью. Мой голос уже звучит шелестом сухих листьев. Подношу стакан к губам. Пытаюсь пить, но первый глоток в сухое горло проталкиваю с трудом. Я вижу, как стакан дергается, и не сразу понимаю, что это моя рука так дрожит. Вся безысходность ситуации наваливается на меня бетонной плитой. Если бы я была одна, гордо бы ушла, хлопнув дверью. Но моей семье стоило огромных усилий достичь того, что мы сейчас имеем. Подработки, экономия, лишь бы я выучилась. Все ради моего будущего. И вот, когда я обрадовалась, что все окончательно наладилось, на меня просто указывают пальцем и произносят «это». Ведь специально оделась скромно и по-деловому. Моя внешность порой доставляет неудобства, особенно длинные волосы. Кукла. Так меня часто в детстве называли. Но ведь в такой компании на внешность не должны смотреть. Диплом. Пусть небольшой, но опыт работы. Тем более шла я на позицию, не подразумевающую работы с клиентами. Я так радовалась, когда меня пригласили. Прыгала по комнате, пугая своей радостью подруг. АС Инжиниринг. Да туда попробуй пробейся. Мечта! И когда вышло объявление о наборе молодых специалистов на несколько позиций, то я решила, это мой шанс. Оказалось, что это шанс стать официальной любовницей самого Соколовского, не отходя от производства, так сказать. Мерзко. Юлия, ты лишь оттягиваешь неизбежное. Выбивает из мыслей холодный, ровный голос миллиардера. Да подавитесь! Шиплю, ставя подпись на документе. Уверена, вам не понравится. Могли бы найти девушку с более богатым опытом. Соколовский прекрасно понимает мой намек. Усмехается. Да, у меня очень скромный опыт. И в этом тоже виновата моя внешность. Я просто пугаюсь настойчивого внимания. Почему-то все парни уверены, что я раскованная. Сразу легко на все соглашусь. А я не такая. Не могу. Мне очень тяжело решиться даже на поцелуй, не говоря уже о большем. И все попытки построить отношения всегда заканчивались одинаково. Меня обзывали ледышкой. Внешность обманчива, правду говорят. «Надеюсь, вы меня уволите за несоответствие занимаемой должности», язвительно произношу, со стуком положив ручку на полированную поверхность стола. «У нас разнообразные программы повышения квалификации», произносит так, что я краснею от злости. «Воспитание молодых кадров – дело сложное и долгое. Но у моей компании в этом направлении обширный опыт». «Ты умная девушка, Юлия. Уверен, ты всему быстро обучишься». «Всегда мечтала научиться обслуживать зажравшихся миллиардеров», — говорю ядовито. «Хочется ударить его так больно, как он меня». Но ему мои слова как об стенку горох. Ни единый мускул на каменном лице не дрогнул. Соколовский ставит спокойно размашистую подпись на контракте и продолжает, будто разговариваем о погоде. «Договор выслан на твою почту. Изучи до завтра. Промашек быть не должно. Но вкратце пройдусь по самым важным пунктам. Первое. Твой внешний вид контролирую я. Не вздумай в знак протеста отрезать волосы или перекрасить их. С завтрашнего утра ты выглядишь так, как я скажу. Носишь то, что скажу я. Второе. Твое общение. Никаких парней. Третье. Ты работаешь в моей компании. Кем и как, не рассказываешь. Вообще, молчание становится для тебя сейчас основным правилом. Ты можешь говорить только то, что согласую я. Ну и еще один далеко не маловажный пункт. Я говорю, ты делаешь. Мои просьбы – прямое указание к действию. На сегодня все. «Я могу идти?» – спрашиваю недоверчиво. «Да», – кивает. «Тебя за дверью ждет Артем. Он отвезет тебя по магазинам, а потом домой. Консультантам указания даны. Иди». Ставлю стакан на стол. Встаю с трудом. Тело будто закаменело. Хочется бегом выбежать из этого роскошного кабинета. Холодного и строгого, как и его хозяин. Но я с трудом переставляю ноги. Мечта работать в этой компании обернулась полным крахом. Личная помощница. Звучит красиво, а по факту... И Юлия доносится мне в спину. Замираю, оборачиваюсь. Завтра деловой вид и туфли на каблуках. Волосы уложи строго, макияж аккуратный. Не в бордель на работу устроилась.